Сукут. Сомт. Молчание больше, чем золото. Пророк Мухаммад подчеркивал: кто уверовал во Всевышнего и истинность, необратимость судного дня, тот пусть говорит благое, хорошее или молчит. Суфьян ибн Абдулла спросил у пророка: что наиболее опасно для меня? Посланник Всевышнего ответил: вот это, и указал на язык. У пророка Мухаммада спросили: что больше всего способствует попаданию человека в категорию обитателей ада? Посланник Всевышнего ответил: две части тела, рот, язык и то, что меж ног. В другом случае пророк оповестил: кто гарантирует мне безгрешность того, что меж губами, языка, и того, что меж ног, тому я гарантирую, что он, по милости Аллаха, попадет в рай. Пророк Мухаммад, завершая перечисление благородных поступков и праведных дел, которые поспособствуют вхождению человека в райскую обитель, сказал одному из своих сподвижников, Муазу ибн Джабалю: хочешь узнать о том, что поможет тебе овладеть всем этим, что стоит в основе всего перечисленного мною? Тот ответил: конечно, о посланник Аллаха. Пророк, указывая на язык, сказал: придерживай вот это. Муаз в изумлении спросил: разве мы будем отвечать за то, что говорим? Пророк, да благословит его Всевышний, приветствует, ответил: удивительно, Муаз. Ты разве не знаешь о том, что люди будут сбрасываться, опрокидываться в ад, падая ничком именно за сказанное их языками? Это и ругань, и сплетни, оскорбления, ложные обвинения, хвастовство, лицемерие, споры, причинение боли другим, неправда и многое-многое другое, что легко сходит с уст, но сколь тяжелым из-за своей многочисленности может оказаться на чаше грехов в судный день. Умение молчать крайне важно. Одна из форм притеснений, совершаемых человеком над самим собой, своим же языком, это разглашение личных грехов и проступков, никак не касающихся других людей, а должных оставаться между ним и Всевышним. Пророк Мухаммад подчеркнул: все мои последователи удостоятся прощения и защиты по милости Аллаха, кроме публично оглашающих и разбалтывающих, рассказывающих. Публичное оглашение – это когда человек совершает ночью, как и в любое другое время суток, когда его никто не видит, какое-то греховное действие, без ущерба другим, а наутро, через некоторое время, начинает рассказывать об этом знакомым, выпячивая свой грех как некое достояние, достоинство. Хотя Всевышний сокрыл это от других, не наказав его, а предоставив человеку возможность раскаяться в содеянном и покаяться, исправиться. Он же своим языком снимает завесу, которой Всевышний Творец прикрыл его постыдный поступок. Если же человек промолчит, раскается, исправится и оставит это меж собою и Всевышним Аллахом, то его ждет невероятное проявление милости Господа миров в судный день. После признания своих ошибок наедине со Всевышним верующий услышит: «Я, — скажет Творец, — сокрыл это, оставил меж мною и тобою в мирской обители, и я, по результату твоего раскаяния, прощаю это тебе и сегодня». Важно отметить, что это касается только грехов личного характера. Те же действия, которыми верующий задевает честь, наносит боль или ущерб другим, просто так не будут прощены. Об этом уже говорится в других достоверных хадисах. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, подчеркнул для своих последователей и людей в целом очень важную, но едва ощутимую, неприметную сторону жизни, сказав: «Воистину человек, не обращая на то особого внимания, может проговорить слово или выражение, которым Всевышний будет настолько доволен, что поднимет этого человека на высочайшие уровни». Мусульманские ученые, комментируя и поясняя данный хадис, предположительно говорили, что здесь подразумеваются те слова, которые несут пользу для других людей, избавляют от печали или безысходности, освобождают от различного рода притеснений или какой-либо формы зла. Но вернемся к хадису. В то же время человек, и нет сомнений в этом, не обращая на то особого внимания, может проговорить слова, которые вызовут негодование Аллаха и низведут его в ад. Мусульманские ученые предположительно говорили, что здесь подразумеваются те слова, которые оскорбительны для других, несут вред, зло или смерть другим людям. Великий имам ан-Навави, комментируя этот хадис, сказал: «Данный хадис побуждает нас внимательно относиться к речи. Тот, кто хочет что-то сказать, первым делом пусть подумает о пользе этого. Если ее нет, то нужно промолчать». Ну и все мы хорошо знаем коранический аят: «Вы считаете это, то или иное, сказанное вашими устами, незначительным, а оно пред Всевышним Аллахом имеет огромное значение». Посланник Господа миров предупреждал: «Поменьше говорите, больше упоминайте Всевышнего. От многочисленности пустой и бесполезной речи сердце верующего черствеет. Он становится бессердечным, суровым. Сердце его становится менее сострадательным к болям и чаяниям других, менее восприимчивым к назиданиям и жизненным урокам. Это своего рода духовная мерзлота и притупленность восприятия. Самые же отдаленные от Всевышнего – это носители черствых, окаменевших сердец, бессердечные». Одна из отличительных черт хорошего мусульманина – не обращать внимания, оставить, покинуть то, что его не касается. А в другом хадисе: «Он очень мало говорит о не касающемся его». Важно отметить, что здесь говорится о сосредоточенности на своем жизненном пути и целенаправленности, которые не оставляют времени на выискивание чужих ошибок, сплетни, обсуждение кого-то или просто пустопорожнюю речь и бесполезные и бесцельные телесные передвижения, убивание времени. Но здесь не подразумевается социальное равнодушие к греху или преступлениям. Это уже из другой области и оговорено отдельным хадисом о том, что мусульманин обязан реагировать на то или иное преступное или негативное, происходящее рядом с ним. Мусульманин не может быть безучастен к социальной или иной несправедливости, к преступлению или притеснению. Одна из его первостепенных, приоритетных общественных обязанностей, многократно прописанных в священном Коране и Сунне, удалять от непристойного и скверного, начиная с самого себя, и призывать к благому и праведному, начиная с самого себя, то есть собственным примером. Мусульманские ученые, подчеркивая важность упомянутого хадиса, заключили: «Основой религии у нас являются слова, сказанные наилучшим из людей, пророком Мухаммадом. Первое. Оставь то, в чем сомневаешься. Второе. Будь аскетом. Аскетичен, то есть делами в мирском, а сердцем в вечном. Третье. Оставь то, что тебя не касается. Четвертое. Совершай все с намерением, с хорошим, возвышенным намерением. с именем Всевышнего и ради того, чтобы Господь был доволен тобою, милуя тебя бесчетными благами в мирской обители или в вечной.